Глава 10. Даниил. Захожу к себе в кабинет, бросая документы на стол, гляжу на экран мобильного. Ева так ничего и не ответила. А должна была? Конечно, ведь я написал последним. Теперь ее очередь. Хотя нафига ей все это надо? Назло парню? Кризис в отношениях? Вспоминаю нашу встречу в кафе. Ее огромные медовые глаза, такие живые, так и полыхают перед взором. Она не похожа ни на одну из тех девушек, с которыми мне приходилось встречаться раньше. Может, меня на экзотику потянуло? Да нет, я по делу. Срочно нужна жена. Через неделю нужно предъявить рыжей ведьме Софии достойную кандидатуру. Буду настойчивей. Пишу. Как дела, Ева? Я уже соскучился. Я на работе. Очень занята. А вечером? А вечером мне забирать ребенка из детского сада. О, как! У нашей принцессы есть ребенок. Это меняет дело. Да нет, это даже плюс в карму. Значит, она точно может родить наследника князя Диванов. Идеальный вариант. Ее послали небеса. И не важно, что породнил нас Тиндер. Ведь провидение свело нас раньше, в том маленьком уютном кафе, куда я заскочил абсолютно случайно. Только тогда я сильно не понравился Еве. Похоже, она не любит богатых. Да, неувязочка вышла. Придется эту информацию придержать, дабы не спугнуть птичку. Надо влюбить в себя Еву, тогда она никуда не денется. Влюбится и женится. Как складно-то, вышло бы так же в жизни. Очень стараюсь. Превосхожу сам себя. Через 2 дня добиваюсь от Евы согласия прийти на свидание. Надеваю шикарный костюм последней модели, дорогие часы. Ну его нафиг! Какие рубашки, костюмы и брендовые часы? Я же простой человек. Джинсы, свитшоп, кроссовки. В самый раз, чтобы не запалиться. Пальто и шапочку забираю у нашего дворника. Вань, купи уже себе обновы. Выкладываю на стол пачку банкнот. Брови дворника от удивления ползут на середину лба. Но мужичок сдержанный. То ли жена приучила молчать, то ли руководство. Предусмотрительно решает ничего не уточнять. «Спасибо, Даниил Андреевич!» Едва сдерживает улыбку. Встречу назначает у ворот Центрального парка. Я-то хотел пригласить в лучший ресторан города. В последний момент сообразил. Не по карману это простому человеку. А парк звучит неплохо. На дворе золотая осень. Свежий воздух, листья горят разноцветным пестрым костром. Романтика даже меня цепляет. Заскочил за цветами. Купил симпатичный недорогой букет хризантем «Осенний вальс». На место явился за час. Адам. «Привет, девчонки!» С удивлением взираю на 2 одинаковые одетые фигурки в красном. Соображаю быстро. Делю букет белых хризантем на 2 равные половинки. Дарю цветы девочке, затем девушке. Случайно наши пальцы соприкасаются, и сумасшедшая энергия, жажда жизни передаются мне через импульсы электрического тока. Ее кожа бархатная и приятная, и пахнет от нее цветами. «Спасибо!» – пищит малышка с озорными изумрудными глазами. «Извини, пожалуйста!» Ева виновато улыбается, и золотистые искорки в карих глазах с медовым отливом рассыпаются, обжигая меня. «Совсем не с кем было оставить Аришу!» «Да ладно!» Поправляю вязаную коричневую шапку, заимствованную у дворника. «Он нам не подходит! Мы его не берем!» Кричит очень громко Аришка, кивая на меня, делает рогатку пальчиками, тычет в область глаз. «Ой, беда, беда!» Тяжело вздыхает мать, краснеет, как спелая помидорка, опуская глаза в асфальт. «Ева! Почему твоя дочь так уверена?» Усмехаюсь я. «Есть конкретные критерии отбора? Вроде мы не в Эдемском саду, и в Тиндере ты меня не уведомила о дополнительных опциях». Девушка не успевает ответить. «Ты не в тренде, у тебя глаза не синие», — извещает меня ее дочь. «Как раз-таки синие, только не могу я об этом рассказать, иначе ее мать тут же развернется и уйдет, узнав о нелепом косплее под названием «Притворись незнакомцем с бубликом в кармане». По телу проносится волна негодования, будто мне сделали переливание крови и запустили меня снова. Если еще на днях я был отъявленным холостяком, то сейчас решил во что бы то ни стало жениться на этой женщине с вредным прицепом. Тем более, что ограничен по времени, а девушка мне очень даже по нраву. Девочка говорит, что я им совсем не подхожу, а в меня будто дух чемпиона вселяется. Хочу победить в этом странном соревновании с малышкой. Печально. Вы мне обе понравились. Дарю маме и дочери самый нежный взгляд в мире. Начнем с мороженого и пони. То ли Аришка решила жалиться надо мной, то ли провести веселый день в парке за мой счет. Ладно, киваю с готовностью. Покупаем мороженое с клубничным топпингом. Топаем вглубь парка к серым добрым пони. Мамуль, этот дядя похож на того, что отобрал у нас Эбби Монстер Хай в детском мире. Неожиданно заявляет малышка. Мать и дочь одновременно бросают на меня перепуганные взгляды. Будто воробьев кто-то распугал. Да, я, конечно, одет сейчас странно, но это не повод обвинять меня в бандитизме. Отбирать кукол у маленьких девочек так-то совсем не мое. Моя ладонь беспомощно соскальзывает со стаканчика с мороженым. Делая кульбит, оно бухается мне на брюки. На минуточку чужие. Я в шоке. Меня одолевает паника. Цепенею, не знаю, что сказать. Знакомство явно превзошло все мои ожидания. Спасение приходит неожиданно. Ева приближается непозволительно близко, достает влажные салфетки из сумочки. Предварительно жадно втянув носом аромат девушки осени, забываю, как дышать. Она смотрит своими янтарными, лучистыми глазами цвета осени, ловит меня за руку, останавливает, присаживается рядом со мной. «Почищу!» — стирает мороженое с нелепых брюк. Меня накрывает от переизбытка эмоций. Замолкаю, кусаю губы, сталкиваясь с озорными глазами взрослого ребенка. Темные реснички Евы трепещутся, и я пытаюсь поймать и понять странное ощущение в себе. Вздрагиваю, осознавая, что какая-то часть меня уже поняла, что я попал. «Ариш, может, дадим ему шанс?» Внезапно выпаливает Ева, переводит искрящийся взгляд карих глаз с меня на дочь. Размыкаю губы, перешагиваю красную линию за черту, шагаю навстречу судьбе. «Махнем в океанариум!» Интересуюсь у малышки, понимая, что путь к мамочке лежит через нее. Прищуривается, оценивает меня. Любовь со второго взгляда. Так бывает, когда знакомишься в интернете. Свидание вслепую – это всегда лотерея. Хочется верить, что мы сегодня выиграли, вытянув счастливый билет.